Я хочу прочесть это письмо. Ты не знаешь, как это важно и для меня, и для мамы. Ах, вот ты где? Николай Антонович, Николай Антонович, он здесь. Николай Антонович, он ударил меня в лицо. Он повалил меня и бил ногами. Это ложь! Аня просто выгнал его. В другое время и в другом месте я поставлю вопрос о поведении Григорьева, неслыханном в стенах нашей школы. А теперь объясни мне, Катя, кто позволил тебе пренебречь моим запрещением? Ты дочь моего покойного брата, дочь человека, которому я пожертвовал не только всем своим состоянием, но, можно сказать, и самой жизнью. Николай Антонович, вы даже понятия не имеете, что я знаю о вас. Вы двуличный человек. Что это значит? Мы с Катей поехали в Энск. Мальчиком я 1000 раз бывал в городском саду. Но тогда мне и в голову не приходило, что он такой красивый. У Кати были красные от слез глаза, и она сидела на скамейке, опустив руки с письмом на колени. Не только я один, вся экспедиция шлет ему проклятие. Проклятие. Нет, нет, это невозможно. Ты говоришь, это Николай Антонович, потому что ты его ненавидишь. Катя, ну ненавижу я или нет, это не имеет ни малейшего отношения к делу. И вообще я не знаю, что ты хочешь этим сказать. Не будем больше говорить об этом. Это не он. Хорошо, не будем. Это он. Нет, это не он. Катя, я не могу не говорить об этом. Пойми, не могу. И вообще нам с тобой не о чем разговаривать, если ты мне не веришь. Я тебе верю. Это подлец, о котором даже страшно подумать. Ты его не знаешь. И вообще, все это гораздо сложнее, чем ты думаешь, Саня. Маме ведь очень тяжело живется. А Николай Антонович любит ее. Что? Ты теперь понимаешь, что для мамы это будет страшным ударом. Вот почему я думаю... Даже если бы это была правда, стоит ли говорить об этом маме? Это должна решить ты. А я думаю, что мы с тобой не имеем права скрывать от нее это письмо. И не только от нее. Ты подумай, Катя. Твой отец был великий путешественник. Быть может, он открыл землю редких металлов. И от нас с тобой зависит получить признание на его подвиг. Вот еще в детстве, Катя, когда я читал это письмо, словно туманные картины представлялись мне. Белые палатки на белом снегу. Собаки, тяжело дыша, тащат сани. Огромный человек в меховых сапогах идет за санями вперед и вперед. Этот человек был твой отец, Катя. Он был национальным героем. Значит, сказать? Молчать мы не имеем права. Мы провели в Энске 9 дней. В день нашего возвращения Николай Антонович собрал у себя на квартире педагогический совет. Это было в воскресенье вечером. Явился и неизменный Ромашов. Николай Антонович сам открыл ему дверь. Здравствуйте, Николай Антонович. Здравствуй, здравствуй, проходи. Я вам хотел сказать, Николай Антонович, Гришка Фабр говорит, что ребята будут жаловаться в Горано, если вы не дадите Григорьеву аттестата. Поверь, меня очень мало интересует, что говорит обо мне Гриша Фабер. Жуков сказал, что вы затеяли эту историю с Григорьевым специально, чтобы выпереть Кораблёва из школы. Я больше тебя не слушаю. Саня Григорьев говорит,

надежд и тягостной разлуки с Катей. Я кончил летную школу. Мне удалось узнать многое о погибшей экспедиции капитана Татаринова. Получив назначение на крайний север, я продолжал собирать сведения о ней и выяснил, что у доктора Ивана Ивановича Павлова, председателя краисполкома Заполярья, сохранился дневник штурмана Климова, единственного участника экспедиции, который добрался до материка. Я прочел этот дневник и определил маршрут, по которому капитан Татаринов, оставив шхуну, мог направиться к открытой им земле. Доктор сердечно полюбил меня и всей душой поддержал мое намерение найти пропавшую экспедицию. Впрочем, у Ивана Ивановича были свои тайные надежды, о которых до поры до времени он не говорил мне ни слова. И вот однажды я залетел в стойбище Ептунгай. При посадке самолета сломалась распорка шасси. Я попросил найти мне кусок крепкого дерева длиной в метр, и мне принесли старый латунный багор, на котором я вдруг обнаружил надпись «Святая Мария». «Чей это багор?» – спросил я. Мне показали старого ненца, которого я и привез к Ивану Ивановичу. «Святая Мария?» «Доктор, этот багор со шхуны Святая Мария. Вы понимаете, что это значит?» «Откуда у тебя этот багор?» Старик говорит, что нашел. Где нашел? Лодка, лодка. Лодка, лодка. А где ты лодку нашел? На берега. На каком берегу? Таймыра, Таймыра. Таймыр! Самый близкий к северной земле побережья. Слушай, дед, расскажи нам то, что ты мне рассказывал. Давно было, может, 20 лет прошло. Иду на охоту, смотрю нарты. В нартах лодка стоит, лодки вещи лежат. Человек один был. Человек? Медведь лисё съела, в нартах лежал мертвый. Все. Как все? Больше ничего не было. Ну, позволь, дед, ты же мне говорил, что матрос пришел в Ептунгай. Эй, матроса, матроса. Матроса пришел в стойбище. Ага. Моей юрта больной лизал. Пришел, говорил, 10 человек сел, лодку на нартах тащи. Иван Иванович, 10 человек – это группа капитана Татаринова. Ты думаешь? Уверен. Группа штурмана состояла из 13 человек, а на шхуне, включая капитана Татаринова, оставалось 10. Присела, говорила, жить буду. Кончила говорить, умер. Дед, а больше ты ничего не нашел? Насела. Что? Да, то насела, что ничего не насела. Затем лодка камень лазил. Лодка тяжелый камень лазил. Мертвый в кармане камень лазила. Затем лазила. Какой? Какой камень? Ничего, хороший камень, маленький камушек брал, цепочка делал, вот цепочка. Дай мне эту цепочку. Дай нет, дай нет. Ну, продай. Ну, зачем продай, зачем продай? Я дари, ты бери, деньги плювать и хотела, ну, зачем деньги? Ну, спасибо. Спасибо. Один. Слушай, Иван Иванович. Дорогой, накорми его, пожалуйста, устрой. Проводи старика. Хорошо, хорошо. Ну, пойдем, пойдем, старик, сейчас чайку попьем. Послушай, Саня, ты уверен, что это партия капитана? Уверен. Да, но дело не в этом, не только в этом. Посмотри, Саня, вот камень, вот цепочка. Сравни. Та же порода. Вот, вот в этом-то все дело и есть. Кстати, я ничего не понимаю, Иван Иванович. Я давно работаю на севере. Еще до революции, когда я был в ссылке, я

Я как-то встретил у них Ромашова, и он говорил мне... Ромашов? Да. А при чем здесь Ромашов? Да он самый близкий человек в доме. Он же ассистент Николая Антоновича. И каждый день у них бывает. По-моему, даже собирается жениться на Кате. Черт, совсем забыл. Что ты сказал? Ромашов собирается жениться на Кате. Да нет, ничего подобного. Он просто стал шикарно одеваться. Вот и все. Валя, вот я тебе клянусь, что больше ничего не знаю. Он говорил с тобой? Ну, говорил. О чем? Ну, он, например, рассказывал, что с 13 лет копил деньги, а сейчас взял и все истратил за полгода. Это, по-твоему, тоже имеет отношение, да? Слушаю. Сейчас. Тебя. Да. Что? Повторите. Это невозможно. Ведь все же было решено. Хорошо, я дам молнию. Иван Иванович. Что такое? Что случилось, Саня? Поисковая партия отменена. Что? Как? Что ты говоришь? Говорит Павлов, на мое имя есть что-нибудь? Телеграмма? Прочтите. Кто подписал? Благодарю вас. Ну что ж, Саня, сегодня же едем в Москву. Зачем? Доказывать, убеждать, снова доказывать, словом, бороться. И искать, найти и не сдаваться. Почему я вновь начинаю свой рассказ именно с этого утра, которое ничем, кажется, не отличалось от любого другого воскресного утра? Потому что такою ушла от меня прежняя жизнь, а на смену ей мгновенно возникла и по-своему распорядилась и мною, и Катей, и всеми нашими мыслями, чувствами, впечатлениями совсем другая. Эта другая жизнь была война. И, быть может, я не стал бы говорить о ней, если бы то, что произошло со мной на войне, не переплеталось самым удивительным образом с историей капитана Татаринова и Святой Марии. Судьба снова привела меня в Москву. И, разумеется, я тотчас направился к Кораблеву. Когда я вошел, Иван Павлович сидел на корточках и растапливал печку. Он обернулся. Как постарел, подумал я. О! Иван Павлович! Наконец-то! Что ж ты не остановился у меня? Спасибо, Иван Павлович. Ты же писал, что ко мне заедешь. Ну, я все-таки вас бы стеснял. Да ну, какая глупость! Ну, садись, рассказывай. Спасибо. О чем? Ну, как о чем? Обо всем. Ведь я тебя так давно не видел, о летной работе, о севере, ну... Иван Павлович, дорогой, ну что ж мне рассказывать об этом? Ведь я еще очень мало летал, ну чуть не замерз однажды. О-о-о. Доктор Иван Иванович, помните? Помню. Он тоже живет в Заполярье. Ах, вот как. Я его разыскал, и это единственный дом, в котором я бывал. Между прочим, Иван Павлович, замечено, что я всю жизнь прислоняюсь к чужим семействам. Когда маленький был, к вам... Потом к Татариновым, а теперь к доктору. Пора, брат, уже и свое завести. О! Нет, Иван Павлович. Почему так? У меня не идет это дело. Послушай, Саня. Что? Помнишь, что ты мне сказал, когда уезжал на север? Ты сказал, теперь мне остается хоть умереть, но доказать, что я прав. Ну как, доказал? Я не знаю, кому это нужно, чтобы я что-то доказывал. Вот тут-то ты и ошибаешься, Саня. Это очень нужно и для тебя, и для меня, и еще для одного человека. Тем более, что ты оказался прав. Прав? Да. Саня, ко мне кто-то пришел. Поди, подожди в соседней комнате. Хорошо, Иван Павлович. Катенька, ты? Я пришла к вам совсем, Иван Павлович. Не прогоните? Ну что ты, бог с тобой, что случилось? Да ничего особенного, я просто знала, что вы будете рады мне, вот и пришла к вам. Ты поссорилась с Николаем Антоновичем? Да. Всему виной, Иван Павлович, две вещи, удивительно не похожие одна на другую. Одна из них называется... Война. А другая – воспоминания. Это очень странно, но когда началась война, я вдруг почувствовала, что жила последние годы как во сне, и что это был очень скучный и утомительный сон. Вы знаете, как будто я равнодушными глазами следила за жизнью какой-то девушки. В общем, обыкновенной, не очень веселой, потому что не очень счастливой. Иван Павлович, каждый день я получаю письмо, а то и два от Ромашова. Сначала я читала их, потом стала возвращать ему нераспечатанными. Я не могу понять, как он находит время всегда стоять на улице, когда б я не вышла из дому. А Николай Антонович, он говорит мне о нем каждый день, каждый день. О. Что с вами, я расстроила вас? Нет, нет. Нет, я просто представил себе, как он говорит с тобой длинными круглыми фразами, от которых начинает кружиться голова. Сколько раз мне становилось холодно при одной мысли о том, что в конце концов ты поверишь ему, как когда-то поверила твоя мама. Нет, нет, у меня теперь нет никого, кроме вас. Я... записалась на курсы рока. Через два месяца я буду работать в госпитале или уеду на фронт. А пока, Катенька, ты будешь со мной. Со мной, со мной. Иван Павлович, ну что? Если бы он был здесь. Да, ты... Вы ведь знаете, о ком я говорю. Знаю, Катенька, знаю. Дорогой Иван Павлович, что мне сделать, чтобы он услышал меня? Ты должна взять его руки в свои, заглянуть в глаза и назвать по имени. Говори за мной. Саня! Да-да, Иван Павлович, иду. Саня! Катя! Я не буду вам мешать. Санька, это ты, ты! Здравствуй, Катя. Я не знала, что ты приехал. Ты в армии? Да, в армии. Выехал в Москву гражданским летчиком, а приехал военным. И надолго к нам? Да нет, Катя, ненадолго. Меня зачислили в бомбардировочный полк. Сегодня я улетаю. Как сегодня? Да, Катя, мне давно хотелось увидеть тебя, чтобы рассказать о том, что мне удалось сделать. В общем, немного, но все-таки я продолжал заниматься историей твоего отца. Все это стало с тех пор совершенно другим. Мне удалось доказать, что земля, которая была открыта экспедицией капитана Татаринова, и есть та самая земля редких металлов, в существовании которой на Крайнем Севере сомневались географы всего мира. Теперь решена загадка появления тяжелых руд в ненецких кочевьях. Как видишь, все это ушло бесконечно далеко от письма твоего отца. Когда-то мы ездили с тобой в Энск за этим письмом. Мы встречались тогда в сквере на Рыбной площади. Этого сквера больше нет. А ты помнишь наш школьный бал, когда челюскинцы вернулись в Москву? Ты, говорят, поддерживаешь школьные связи? У меня часто бывает галка. А Ромашов? Мне рассказывали, ты с ним часто видишься? Он теперь ассистент Николая Антоновича и приходит к нам почти каждый день. Почти каждый день. Я не понимаю тебя, Сань. Нет, ничего. Ты... уходишь? Да, мне пора. Мы не увидимся с тобой больше? Ну, кто знает. А насчет поисковой партии я буду держать тебя в курсе. До свидания, Катя. А где Саня? Что с тобой? Ты плачешь? Нет, я говорила с Саней. Но лучше бы я не говорила с ним. Постой, постой. Что случилось? Вы поссорились? Он сказал мне, я буду держать тебя в курсе. Вы просто не поняли друг друга. Он одичал там на своем севере. Ты куда, Катенька? Я скоро вернусь. Прежде я еще колебалась, но теперь я иду за вещами. Я не хочу, чтобы хоть одна какая-нибудь забытая мелочь осталась там. Вот и сейчас мне кажется, что за дверью стоит Ромашов. Здравствуйте, Иван Павлович. Простите, вы, должно быть, не узнали меня. Вы хотите говорить со мной, Миша? Завтра я уезжаю. Я вернусь через 10 минут. Я слушаю вас. Я мог остаться в Москве, но я еду. Что мне сделать, чтобы вы вернулись? Я не знаю, за что судьба наказала меня этой любовью, которая в тысячу раз выше и сильнее меня. Я старался понять вас. Я покупал книги, о которых вы говорили со мной. Вещи, которые могли понравиться вам. Купленные стоят в моем доме. Это ваш дом, Катя, в котором я живу один. И в который вы не захотели войти. Ну, почему вы молчите? А я не намерена отвечать на ваш вздор. Что за мальчишество писать мне каждый день письма, когда вы знаете, что я их даже не читаю? А с ним ты будешь несчастна! Вы почему говорите мне «ты»? Вы сошли с ума. Вы затеяли грязную интригу, как будто бы в наше время на девушках женятся с помощью каких-то нелепых интриг. Катя! Это так! Иначе Николай Антонович не стал бы мне целые дни говорить о вас. Я устала от вашей тупой и сложной игры в такие дни. Катя, вернитесь. Я люблю вас. Разве это любовь, которая делает жизнь высокой и чистой? Которая делает человека в тысячу раз интереснее и добрее, чем Катя, прежде? Катя, вернитесь. Я люблю вас. Не любовь это ваше чувство. Это самолюбие, перемешанное с расчетом. Катя! Да, с подлым расчетом, потому что у вас скучная душа подлеца. Катя, вернитесь! Вы что, вы думаете, что не найдется на свете человека, который сумеет защитить меня от ваших интриг? Защитить? А, он здесь! Вы виделись с ним! Теперь вы оставите меня в покое. Прощайте. Николай Антонович, где вы? Идите сюда скорее. Она ушла, и ты ее не задержал. А нужно было увезти ее на Урал. И она бы поехала, если бы вы, Николай Антонович, тогда поддержали меня. А теперь он здесь, этот Григорьев ваш. Она ушла к нему. Что ты сказал? А вы говорили мне, что я могу быть абсолютно спокоен. Вы внушили мне мысль, что пройдет 2-3 года, капитан Татаринов станет национальным героем, что ты тогда женишься, и карьера твоя обеспечена. Не кричи на меня, не кричи на меня. А мне теперь не до вежливости. Вы не сдержали своего слова, я не сдержу своего. Что ты хочешь этим сказать? Ведь еще ничего не случилось. Катя это сделала под влиянием аффекта. Кстати, мне нужны деньги. Позволь, ты же вчера взял. Сколько? 500. Слишком много расходов с этой эвакуацией. Нет у меня теперь таких денег. Сюда идет Кораблев. Набери деньги и уходи. Мне нужно с ним поговорить наедине. А, это вы? Я знал, что вы придете. Иван Павлович, я пришел умолять вас. Умолять об одной милости. Верните мне Катю. Но это оскорбительное недоразумение. Катя не предмет и не вещь, которую берут и возвращают.

Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут 4 истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз 2 юнкерсами. Вот, читай. Подожди. На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил юнкерс. Летчики Н-ской части всегда будут хранить память о коммунистах капитане Григорьеве, штурмане Лури до последней минуты своей жизни, боровшихся за отчизну. И вдруг железным скрежетом сдвинулись вагоны, и меня подбросило. Я увидел, как первые раненые выскакивали из теплушек, бежали и падали, потому что по ним стреляли шрапнели. Преодолевая мучительную боль с помощью одного бойца, я спустился с лесенки и лег под вагон. Потом мы поползли по канаве к маленькой осиновой роще. Где-то впереди полз Ромашов. Сюда, товарищ капитан. Больно, товарищ капитан. По санитарному эшелону, где лежат 1000 раненых, стрелять из пушек собаки. Вы лежите, товарищ капитан. Они сюда не придут. Это десант, наверное. Дайте вам повязку сменю. Надо уходить, боец. Надо, товарищ капитан. Ступай, проверь стрелку у первого поста. Под насыпью, когда мы подходили, дрезина лежала. Товарищ капитан. Что? А как же, ведь одному не поставить дрезину на рельсы. Ромашов! Да я. Иди с бойцом, поможешь поставить дрезину. Что это с ним? Ой, как схватило! Иди один. Есть. Саня, как хорошо, что мы встретились в этом эшелоне. Саня. Что с тобой? Саня! Без сознания. Надо бежать. Как же я без оружия? Его пистолет. Планшет. Документы. Все в порядке. Кто это? Это ты, сова. Да, я. Где мой пистолет? Сейчас же верни оружие, болван. Ты все равно умрешь, тебе не нужно оружие. Умру я или нет, это уж мое дело, но ты мне верни пистолет, если не хочешь попасть под полевой суд. Да какой там полевой суд? Мы одни, никто ничего не узнает. Ты мне надоел 1000 лет, смертельно, безумно. Но теперь все кончено. Теперь ты умрешь. А зачем ты взял мой планшет? Там мои документы. Зачем? Чтобы тебя нашли просто так. Кто неизвестно, мало ли, валяется чей-то труп. Ты будешь трупом, и никто не узнает, что я убил тебя. Ты отнял у меня все, что было хорошего в жизни. Я мог многое, очень многое. Я бы сделал карьеру, но я плевал на карьеру. Сильно сказано. Слушай же, экспедицию по розыскам капитана Татаринова провалил я. Я написал заявление, очень рискованное. Я бы сам полетел вверх тормашками, если бы мне не удалось его подтвердить. Но мне удалось. Ты слышишь меня? Еще бы. Я написал, что ты маньяк сумасшедший со своей идеей найти капитана Татаринова, который пропал 20 лет тому назад. Я писал не один. Не сомневаюсь. Ты помнишь статью в журнале «Советская Арктика»? Ну? Мы вместе писали ее с Николаем Антоновичем, а потом сослались на нее же в своем заявлении. В доносе? Да, в доносе. Ты даже не представляешь, как это повредило тебе. А хочешь ли знать, за что я ненавижу тебя? Конечно, хочу. Слушай же, я скажу тебе все. Это началось давно, еще в школе.